слышишь, мама, я сейчас такой усталый, жду ответа, ищу ответа. Дай совет. Но его нигде нету. Подскажи мне, ма, дай ответ на вопросы, на мои слова. В чем правда жизни и буду ли я богатым? Сдохну я завтра или тупо попаду в солдаты? Собираюсь в воскресенье на работу, в понедельник заморочи попадаю только в субботу. Эти пьянки, бабы, гулянки, клубы, хулиганки, трубы, тьфу ты, блин, да задолбало тупо. А с утра мысли, где бы водиться на пиццу, голову в постели влево, и вот она птица. Как тебя зовут, красавица? Понял, ну ладно, лучше вы вытри что-то со своего лица. Ма, слышь, ма, дай мне ответ, когда закончится этот бред и все, что я кручу. За голову взяться, да нет, я и так нормально мучу. Ма, я тебе говорю, я не шучу. Слышь, ма, я знаю, что в 26 я должен заниматься совершенно другим. А у меня бабы рэп в голове, а у меня нет Мерседеса. Зато у меня есть ганч каждый день, ха, и новая принцесса. Слышишь, мама, я сейчас такой усталый, жду ответа, ищу ответа, но его нигде нету. Боже, я что, не того цвета кожи? Или не вышел рожей? Ну сколько можно же сливать возможности, терять мечты, надежды, цели? Почему так сложно? Ответь мне, боже. Раньше чаще, сейчас все реже. Где-то богаче, кошель безденежья, укус собаки бешеный, взгляд прохожих. Я не один такой, нас много похожих. Говорим все часто о свободе. Вот я свободен, да вроде да. Так точно или вроде? Свобода — это действовать свободно. Куда хочу, туда лечу, и вроде бы проблемы по плечу. Ага. Потом звоню, ищу, молчишь мне в трубку, и я молчу. И знаю, что злюсь намеренно, так нервно. Ма, ты была права, есть догма, а есть временно. Слышишь, мама, я сейчас такой усталый, жду ответа, ищу ответа.